вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно. Ведь если я не ошибся в расчетах, Данил рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки, а снижаться боязно. Если скорость была меньше, чем я думал, подо мной все еще плоскогорье. Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию. Через 4 часа и 15 минут полета. Когда минит этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии, а ветер, конечно, был, долина Нила не могла не остаться позади. Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи. Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта звезда волхвов, этот опасный призыв. Проснулся Прево, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там внизу. Прево опять засыпает. Ничего там не высмотришь. Мы летим 4 часа 5 минут. Подошел Прево, сел рядом. Пора бы уже прибыть в Каир. Да, не худо бы. А там что, звезда или маяк? Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прево. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков. Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорье уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря. Я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я, наверное, уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже. Надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на север-северо-восток.